Глава первая. Райдар. «Да, ты уверен?» — уточнил у Райдара тирхонец Стаа, еще один представитель расы, произошедшей от рептилий, как их зарианцы. С сероватой кожей, странными, будто синтетическими зелеными волосами и удивительным розовым румянцем. Очень высокий, хотя и вполне крепкий. Второй помощник капитана, Тимург, эдемец, выходец из расы людей, вздохнул и покачал головой. Остальные в рубке управления молчали, глядя на десятки виртуальных экранов, что полотнищами растянулись от пола до потолка, и каждый показывал свой сектор космоса. На самом большом увеличенном райдаром мелькали пиратские звездолеты, в основном класса КП-18, старая комплектация гибрида военного истребителя и транспортника, эдакие звездолеты на все случаи жизни, почти космические станции. Несколько верхотов-рубежников безнадежно проигрывали им схватку. Их было меньше, но сражались служители порядка отчаянно. Им бы подкрепление и все в ажуре, но свои почему-то не спешили на помощь, так что верхоты один за другим вспыхивали и замирали, словно погибшие гигантские насекомые в черноте космоса. «Дла», — еще раз уточнил у Райдара Цтаа, — «это корабли Макара. Ты же знаешь, он будет мстить». Райдар мотнул головой и обвел всех в рубке управления, двух помощников, штурмана, бомбардира. «Если кто-то не согласен, прямо сейчас можете эвакуироваться со станции на любом понравившемся звездолете, даже на самом новом. Хотя я добыл их благодаря своим связям». Никто даже не шелохнулся. Бомбардир и штурман служили у Райдара еще во времена его воинственной юности, были преданы ему много столетий. Стаа и Тимург тоже не выказали желания ретироваться. «Ну вот и хорошо», — рыкнул Райдар и направил станцию прямо на поле боя. Плазменные вспышки в космосе напоминали гигантские горящие мячики. Силовые взрывы рождали марево, словно само пространство начало плавиться. Корабли раскидывало в разные стороны, словно осколки от разбитой стеклянной посуды. Райдар посчитал. «Ага, Макар отправил на схватку с рубежниками аж 22 звездолета. Нет смысла делать нечто похожее. Станция лучше изменит рисунок боя». Тем не менее, Кзарианин приказал нескольким штурмовикам стартовать на гибридах класса С-11. Эти более новые корабли создавали нечто вроде собственных проекций в разных частях космоса. Так что найти их представлялось весьма сложной задачей. Плюс к тому они обладали возможностью стрелять управляемыми плазменными сгустками. Те выписывали такие траектории, что ни капли не выдавали расположение звездолетиков. Полусферы с небольшими крылышками по сторонам рассыпались по космосу десятками реальных звездолетов и отражений. Сам Райдар видел подлинные гибриды на своей карте, подмеченные красным. Остальные даже при помощи самых лучших сканеров и детекторов не могли отличить поддельные космолеты от настоящих. Пираты Макара заметались, засуетились, пытаясь отразить новую атаку. Слишком расслабились в полной уверенности, что победа у них, безусловно, в кармане. А тут такая неожиданная подстава. Райдар набрал скорость, и боевая станция, словно ледокол, вонзилась в прозрачный океан космоса, сметая все на своем пути. Силовые бури, которые запустил Кзарианец, заставляли звездолеты менять направление. С-11 могли удержаться курса, а вот более старые и менее мощные КП-18 нет. Теперь пиратам пришлось нелегко. Пока они выравнивали звездолеты, пока пытались сориентироваться, где настоящие гибриды, а где лишь их отражения, Райдар быстро подобрал все поврежденные корабли рубежников. Затем отозвал свои, драться с пиратами, фактически своими, он не хотел. По крайней мере, точно уже не сегодня. Макар не охотился на гражданские корабли, его вотчины всегда были богатые транспортники жирных корпораций и личные суда их владельцев. Райдар такую охоту не поддерживал, но и не собирался мешать. Олигархи выжимали из бедных жителей колоний все, что могли, заставляя добывать ценные ископаемые. Туда им и дорога. Совершенно не жалко. Так что убивать парней Макара Кзарианец не собирался, но вот забирать их нынешнюю добычу, рубежников, Райдар считал своим долгом. Парни сражались в полицейских отрядах, наводя порядок в самых опасных местах Содружества. Честь им и хвала, слава и почет. Чтобы быстро уйти в другую часть космоса, Райдар еще раз запустил силовые бури, резко вырубил и стартовал в черной трубе. Эти пространственные телепорты, естественные и созданные искусственно, позволяли за мгновение перенестись в новые части галактики. Станция замерла, скрытая от всех в короне одной из звезд. Райдар связался с медицинским и стыковочным отсеками. «Ну что там? Мы можем всех спасенных отправить через черную трубу толчком станции, куда пожелают, к своим. У нас все хорошо. Мы пересадили спасенных в уцелевшие верхосты и в состыкованные с ними спасательные крейсеры. Большинство долетят в медицинских капсулах. Все ждут только приказа и толчка». «Большинство?» Уточнение напрягло Райдара. За таким определением от главы его медицинской службы Тиары, Лериты с планеты Жила, всегда скрывались некоторые сложности. «Да, большинство», — тонким голосом отрапортовала Ти. «Сами знаете, некоторые верхосты так пострадали, что выжить никто не мог. В принципе, в одном верхосте погибли почти все». «Что значит «почти»?» «Одна женщина, видимо, попаданка, судя по имеющимся у нас полицейским архивам, еще жива. Но ее придется долго выхаживать и...» «Что?» — рыкнул Райдар. «Понадобится ваша кровь с восстанавливающими антителами, если, конечно...» «Согласен». Райдар оставил пульт управления и вошел в лифт. Этот скоростной агрегат доставлял из одного конца огромной станции в другой за минуты. Гораздо быстрее, чем пришлось бы идти по лестницам или двигаться местными эскалаторами. У всех командующих лиц Райдара был свой подобный. Остальные могли воспользоваться экстренными лифтами во время внештатных ситуаций. Райдар вышел прямиком в медицинский отсек, где, невзирая на сумасшедшую вентиляцию, все равно витал запах препаратов, дезинфекторов, лекарств и прочего. Белые стены, скругленные арками потолки, мягкое покрытие пола пружинило под ногами, суетливые врачи и медперсонал сновали, как пчелы в своем улье. Райдар прекрасно тут ориентировался. Ведь кровь аристократа Закзарианы могла улучшить восстановление любого гуманоида в галактике. Там содержались особенные клетки, они помогали отстраивать повреждения в организме больного, усиливали иммунитет и улучшали состав крови. Не работало только с кохрами, существами, произошедшими от растений. Они напоминали ожившие деревья, кряжистые, с кожей словно кора, почти без носа и вытянутые вверх. С волосами, словно очень тонкие ветки. Кохры слишком отличались от кзариан, поэтому им такое переливание не помогло бы. Другое дело попаданцы из прошлого Земли, параллельного этому измерению. На них действовало просто отлично. Райдар знал, куда идти, в реанимационный блок. Здесь, прямо в дверях, его встретила Ти. Маленькая, едва достававшая кзарианцу до пояса, с большой лысой головой, на которой шевелились три усика и огромными фасетчатыми глазами. Она казалась непропорциональной с точки зрения других гуманоидов, но выглядела довольно-таки симпатично. Как эдакий мультяшный персонаж, насекомое, которому придали черты гуманоида. На станции Райдара, доставшейся ему от предков, но модернизированной при помощи ноу-хау, все по-прежнему называли его Дла. Что-то вроде «ваше сиятельство» по-земному. И все здесь носили прежнюю форму, хотя теперь в ней не было смысла. Ти одевалась в красный комбинезон врачебной службы. Не тратя время на разговоры, она повела Райдара к большой открытой медицинской капсуле в самом центре огромного отсека, где подобные устройства выстроились рядами, как койки в солдатских военных палатках. Центральная была самой мощной и черпала силу от остальных. Райдар приблизился к ней первым и почему-то на минуту потерялся. Утратил нить мысли. Вглядывался в мягкие мелкие черты лица девушки или женщины, что там лежала, и не мог сосредоточиться. Она была такой необыкновенной, удивительной. Одновременно нежной внешне и сильной. Резкая линия скул сочеталась с маленькими, как не распустившийся бутон, чувственными губами. Глаза, видимо, были огромные, и Райдару отчего-то ужасно захотелось угадать их цвет. Красно-рыжие волосы пожаром рассыпались над головой, уложенные так, чтобы не мешать осмотру. Фигурка тоже оказалась под стать. Тонкий белый медицинский комбинезон почти ничего не скрывал и не скрадывал. Высокая, красивая грудь, тонкая талия, кажется, сожми в ладонях, сломаешь. Крутые бедра, спортивная, но и женственная до одури. Райдару пришлось тряхнуть головой, чтобы вернуться к делам насущным. Ти указала ему на кресло, расположенное рядом с медкапсулой. Кзарянец сел, и Лирита начала проводить уже знакомый ему ритуал. Вначале шарики с иглами закрепились на тыльной стороне запястья кзарянца и у основания шеи рубежницы. Райдар почувствовал слабый укол, и кровь словно полетела по воздуху. На самом деле его кресло и капсулу соединяли силовые туннели. По ним перекачивалось всякое разное. От крови до аурных частичек, которые также помогали восстановлению. Кзарянец только смотрел на рубежницу и улыбался, как полный дебил. Древний аристократ третьей могущественной расы, когда-то по общему договору взявший на себя управление содружеством, воин, пират, не мог отвести глаз от бледного, красивого лица полицейской. Неожиданно он заметил и ладошки, маленькие, с тонкими изящными пальцами, без этих когтей маникюра, размалеванных в неестественные тона, натуральные, практически детские. При этом ногти у рубежницы оказались длинные, красивой формы. Залюбуешься. Минуты капали, пролетали неспешно. И впервые во время подобной процедуры Райдар не скучал, не включал специальный виртуальный монитор с новостями, передачами, клипами. Смотрел на рубежницу и улыбался. Продолжал улыбаться и остановиться не мог. Ти заметила, покачала головой, но ушла, отслеживая процедуру по личному миклону. Райдар понимал ее реакцию более чем. Рубежница – служительница закона. Для нее он не более чем разбойник, даже если и спас ей сегодня жизнь. Между ними нет ничего общего и не может быть никогда, в принципе. Но у Райдара просто не хватало сил оторвать взгляд от соблазнительной попаданки. Впервые за века железная воля, что вела его по жизни, вдруг спасовала. А желание смотреть на нее, потом, возможно, коснуться, только усиливалось, сметая на своем пути все преграды. И доводы разума, и отчетливое понимание, ничего из их общения не получится. Она вылечится и улетит, и больше они никогда не пересекутся. В лучшем случае. В худшем она станет одной из тех, кто гоняется за Райдаром по просторам галактики с твердой целью – угодить к кзарианцам. По законам Содружества Райдар не был преступником, только по законам родной планеты. Однако некоторые полицейские изо всех сил пытались выслужиться перед главенствующей расой, так что Райдар все равно смотрел на рубежницу и улыбался. Ничего не мог с собой сделать. Еще никогда он так не хотел, чтобы процедура помогла раненому, как сегодня. Еще никогда не был готов отдать всю кровь до капли, ради того, чтобы рубежница наконец-то открыла глаза. А когда это случилось, Райдар, как последний дурак, подорвался к медкапсуле, где на белой гелиевой подушке лежала рубежница. Она пришла в себя резко, подскочила на месте и села, суетливо и недоуменно озираясь. Вначале взгляд был испуганный, но, однако, и с вызовом. Кзарянец еще не видел таких, как эта женщина, которые даже в панике, ничего не понимая, готовы дать любому отпор. Аж залюбовался. Янтарные глаза сверкают, губы поджаты, тело напряжено. Видно, что еще слаба. Переливание не закончилось, но уже готова за себя постоять. Невзирая на испарину на лбу и висках и вздрагивающие руки, на которые оперлась женщина. Очертив помещение взглядом, рубежница предсказуемо сосредоточилась на Райдаре. Исследовала его лицо вдоль и поперек, и кзарианец вдруг пожалел, что не глянул на себя в зеркало прежде, чем прийти в медицинский отсек. Может, он весь взлохмаченный, кудрявые волосы часто встают дыбом, может, помятый. Как он вообще сейчас выглядит со стороны? Да, Трикский посох, он никогда так не заботился о своем внешнем виде, разве что перед военным парадом, когда требовалось принимать присягу от молодняка или как-то еще участвовать в действии. Райдар тряхнул головой. «Вы вообще кто?» — тихо уточнила рубежница. «Где я?» Она еще раз обвела взглядом помещение. «Что происходит?» Она потянулась рукой к устройству на шее, и Райдар машинально подскочил, ловко перехватив тонкое запястье. Глаза женщины расширились, взгляд изменился. Она смотрела на Кзарианина в упор. Было видно, боится, но держится. «Что вы делаете? Отпустите!» — почти рыкнула она. Райдар все еще удерживал ее руку. «Погоди, успокойся», — сказал тихо и неожиданно для себя даже нежно. Просто само так вышло. Райдар не старался. «Тебе делают переливание моей крови. Нельзя трогать устройство, еще повредишь артерию». Она так и смотрела своими глазищами, мешая Кзарианцу сосредоточиться, сбивала мысли буквально к Старнису. Моргала и, кажется, соображала. А Райдар вдруг подумал, как же приятно касаться ее нежной белой кожи на запястье. «Уберите руку, я ничего не сделаю», — тихо произнесла рубежница. Кзарианец нехотя прервал их контакт. «Так хорошо было, так здорово». Заставил себя вернуться на место. Напомнил себе. «Она же полицейская, а он пират. Бандит для нее». И попытался не улыбаться, хотя получилось все равно плохо. «Чему вы радуетесь?» — удивилась рубежница. Райдар не привык врать кому-то в лицо. Обманывать же ее совсем не хотелось. Поэтому он сказал прямо и честно. «Я рад, что вам уже лучше. Вы сильно пострадали в бою с пиратами». «Кто вы и где я?» — требовательно переспросила рубежница. Словно нарочно нащупала слабое место Райдара и давила туда изо всех сил. Кзарианец напрягся, выдохнул и произнес. «Меня зовут Райдар Ренальсис. Я вне закона на Кзариане и в Содружестве тоже». Она широко распахнула глаза, дернулась, посмотрела на запястье Райдара, откуда шла к ее шее кровь, выпрямилась и спокойно спросила. «Вы хотите за меня выкуп?» «Ну да, а что еще она должна была думать?» Райдар не сдержался, тяжело вздохнул, поднялся и прошел по помещению, потому что сидеть было невыносимо, а ноги сами куда-то несли. Точнее, он знал куда, к ней, но подходить к рубежнице пока что не следовало. Опять ощетинится ежиком, напряжется, а это вредно в ее состоянии. Прежде всего Райдар думал о ней. Какая же она смелая, решительная, даже считая, что оказалась в плену, не сдается, не психует и не просит пощады. Она — само совершенство. Райдар еще раз невесело вздохнул. Это правда, она удивительная. Такая маленькая, протяни руку, сломаешь. И такая стойкая, смелая, отчаянная. Хрупкая внешне и сильная духом. «Вы не ответили. Вы хотите за меня выкуп?» Повторно спросила рубежница. «Думаю, дадут. Я Элейна Сиреневая, командир первого подразделения рубежников 6-го сектора, капитан Верхоста. Как же Райдару хотелось кого-то убить. Наверное, никогда в жизни ему этого так не хотелось, как в эту минуту. Разве что в момент, когда его брат жестоко избивал беременную жену. Если бы Дархота не убила Уртрана, Райдар мог и сам его случайно прикончить, даже зная, что его после этого ждет. Суд, побег с Кзарианы и жизнь разбойника. Племянника Райдар видел украдкой. Благодарная Дархота привозила его на Кархезу, станцию в космосе, фактически нейтральное государство внутри Содружества Свободных Планет. Сейчас же Кзарианец безумно хотел просто порубить кого-нибудь на куски. Райдар сжал кулаки, боясь наговорить лишнего, а слова рвались из глотки, обжигали, произнес почему-то с откровенной обидой. «Никто не собирается требовать за вас выкуп. Подлечитесь, и мы высадим вас в одной из колоний, откуда сможете связаться со своими». «Но вы будете лечить меня?» Удивленно бросила рубежница в спину Райдара. Тот торопился уйти, слишком много хотелось сказать ей, слишком многого не следовало говорить. «Да, мы вас вылечим», — произнес Кзарианец и отправился на поиски Ти, чтобы та взяла у него кровь и продолжила переливание без присутствия Райдара. Находиться рядом с этой женщиной и видеть, как она к нему относится, слышать, что думает, было совершенно невыносимо. Эмоции, что испытывал Кзарианец, рвали на части, раздирали, словно дикие кошки, царапались изнутри и соднили в горле. Он подобного еще никогда не переживал. Все внутри переворачивалось, выворачивалось наизнанку, болело. И эта незнакомая, непривычная боль была хуже всего для Райдара. Поэтому он заметался по медблоку в поисках Ти и напоролся на нее возле дверей в морг. «Я осматривала трупы», — доложила Лерита. идентифицировала по базе, чтобы отправить их родственникам. Что-то случилось? Она очнулась. Выдохнул Райдар, не в силах скрыть радости в голосе. Смятение тоже вырвалось наружу, так что Ти удивленно вскинула безволосые брови. «И что?» «Мне надо уйти. Возьми у меня кровь и переливай ей, пока не станет достаточно». Ти недоверчиво посмотрела на Дла и покачала головой. Молча нажала несколько кнопок на устройстве на запястье Райдара. Газырянец почувствовал, как кровь выкачивается уже более интенсивно. Буквально пара минут, и Ти сняла прибор, резюмируя. «Можете идти по делам, Дла, я закончу с процедурой. Скоро она вылечится». Райдар поймал себя на мысли, что одновременно хочет совершенно противоположного. Чтобы ей как можно скорее стало получше и чтобы подольше лечилась на его станции. Трудно представить более противоречивые желания. «Я не знаю, скажу после осмотра, но, должна признать, она меня удивила. Не думала, что девушка так быстро очнется». «Даже примерный срок не подскажешь», — не унимался Райдар. Ти вновь окатила его потрясенным взглядом. Он никогда не вел себя настолько нетерпеливо. «Примерно недели две, не меньше. Может, больше. Но тут скорее восстановление. Органов, систем, общих сил. На это требуется время и только. Если она так быстро очнулась, значит, уже скоро почувствует себя вполне бодрой». Райдар невольно улыбнулся, хотя понимал, что Ти опять удивится и качнет головой. Она удивилась, качнула, но ничего не спросила. Просто поклонилась и двинулась в реанимационный отсек. Райдар же внезапно поймал себя на том, что все еще чувствует нежное прохладное запястье в своих пальцах и наслаждается этим ощущением, как еще ничем в своей долгой жизни. Газырянец потер пальцы о пальцы, вздохнул. Она видит в нем похитителя, врага, это как минимум. Отброса общества, наверняка. А он? Что он в ней видит? Почему сердце вдруг замирает и трепыхается в груди от одной мысли о Лее? Лея. Ему нравилось мысленно так ее называть. Звучало певуче, мягко и звонко, прямо как ее мелодичный высокий голос. Он тоже все еще звучал в голове Райдара. Хотя повода не было, у него оставались другие дела. Надо отправить верхосты с выжившими и слабо ранеными в черную трубу. Надо отследить, выяснила ли Ти и ее сотрудники что-то о погибших. Надо отправить их тела родственникам. Как обычно, все это Райдар брал на себя. И тем не менее, в мыслях царила каша. И постоянно всплывала Лея. Лицо, голос, фигура. Глазищи, требовательные, ярко-янтарные. Волосы, что разметались по стройным плечам. И чем больше пытался понять себя Кзарианец, тем глубже эта женщина в него проникала. Просачивалась, как песчинки просачиваются в колодец. Заполняла каждое свободное место и уже начинала претендовать на занятые, мешая полностью отдаться делам. Мда, Атрикский посох. Кто бы подумал, что Райдар способен вдруг так вляпаться в женщину. Тем более в ту, которая никогда ни за что его не оценит. Впервые Кзарианец подумал, а что если бы он не взял на себя вину Дархоты? Может, ей дали бы условное наказание, учитывая обстоятельства? Материнский инстинкт, страх за жизнь нерожденного отпрыска. Может, ее пожалели бы? В тот момент Райдар об этом не думал. Решение казалось ему единственно правильным. Дархота была растеряна, смята, подавлена. Готова на все, чтобы не садиться в тюрьму. А вот сейчас, сегодня, Райдар отдал бы все, чтобы вновь стать законопослушным гражданином. Представиться Лее по всей форме. Как дворянин, как мужчина и как военный в восьмом поколении. Газырянец едва не напоролся на стол в своем рабочем кабинете, где и планировал заняться делами насущными. Настолько задумался, настолько ушел в себя. Слегка ударился об угол и опять вздохнул. Мотнул головой. Нет, у него банально нет выхода. Так почему же он все равно на что-то надеется?